Глава 9. Кто друг, кто враг? «А где Дорсет?» — зачарованно спросил Мишель Уоррен. «Не видишь? Испарился!» — недовольно рявкнул на него брат, а я ощутила, как земля уходит из-под ног. «С ума сойти! Лиам бежал? Он ведь где-то здесь, на территории Академии, и может отомстить любому из нас. Или же причинить вред другим студентам, или...» Да сотни всяких «или» за мгновение промелькнули в моей голове. Я вдруг почувствовала себя жалкой и беспомощной. А ректор Голд взревел. «Кто допустил? Кто, я вас спрашиваю?» Охранники, бледные до синевы, слаженно отступили. «Мы сегодня не отпирали дверь», — ответил один из них. «Заступили на смену уже после обеда, а ужин еще не приносили». «Кто был в первой смене?» Голд нехорошо прищурился, и я поняла, что горе стражам сейчас не поздоровится. «Оллес и Корн», — ответили те. «Привести их в мой кабинет немедленно, а я проверю, не испарился ли куда второй. Студенты, ждите меня в комнате отдыха первого курса. Если там будут посторонние, скажите, что я приказал освободить помещение для дополнительных занятий. Брысь!» Пришлось послушаться. Судя по искаженному яростью лицу Голда, спорить с ним сейчас себе дороже. Да и вообще, он ведь ректор Академии, а мы всего лишь ее студенты, и сегодня достаточно испытывали терпение дракона. Поэтому и потянулись прочь, пусть и хотелось немедленно выяснить, как могло произойти, что бежал опасный преступник. А еще душу царапали коготки страха. Не за себя, за Алдена, которого Лиам пытался убить, за Рейна. На него ведь тоже было покушение. А если брат решит отомстить сестре, кто его остановит? Но теперь хотя бы Лиам лишён поддержки снаружи Академии, а сам он не маг. Нас больше, мы сумеем защитить друг друга. Но все эти мысли пришлось оставить при себе. Мы шли в комнату отдыха, опустив головы. Никто не разговаривал, будто всех придавила общая неприятность. Что же делать теперь? Как решить? Уоррены выставили из помещения пару первокурсников. Тим сел у двери, чтобы сразу отваживать гостей. А мы разместились в креслах и на диванах. Я присела рядом с Рейном, и он сжал мою руку, защищая, даря свое тепло. «Как так могло получиться?» — озвучила Эвелина общую мысль. «Лиам?» «Ему помогли», — тихо сказал Рейн. «Это ведь понятно. Сам он не смог бы выбраться из комнаты». «И, скорее всего, люди, о которых говорил Биллинс», — вставил Алден, «то есть кто-то из Академии. И мы ведь с вами понимаем, что вряд ли это студенты. У них нет такой власти». «Тогда кто?» — спросила я. «Преподаватели?» Вопрос повис в воздухе. Мы смотрели друг на друга и понимали, что верить нельзя никому, кроме тех, кто уже собрался в этой комнате, и ректора Голда. «А у вас тут не скучно, я погляжу», — фыркнул Вилл. Тим тихонько засмеялся. Мы подхватили его смех. Наверное, это не выдержали напряжения нервы, но хохотали до упаду, а потом долго вытирали слезы смеха. Но после этого стало легче. Да, Лиам бежал. Да, никому нельзя верить. Но мы есть друг у друга. «Знаете, предлагаю ночевать по двое», — сказала я друзьям, «чтобы никто не оставался в комнате один, пока мы не найдем преступника». «Хорошая мысль», — поддержала Эви. «Мы с тобой, а мальчики разделятся». «Я с Рейном», — тут же заявил Вилл, а Лем посмотрел на него недовольно. Еще бы. Это ведь он телохранитель Рейна и отвечает за него. Да и за младшим принцем присмотр нужен». «Тогда я с Салденом», — сказал Клеменс. «Уорренам проще, их и так двое». «Хорошо, что у нас есть оружие», — хмуро сказал Ал. «Да, а еще радует, что у нашего преступника нет магии», — поддержал Тим. «Что ее в принципе ни у кого теперь нет». «Ничего, мы все равно найдем этого типа. Академия не так велика, как кажется». А Эви промолчала. Я видела, как ей трудно, но все, чем могла помочь, — это слова, слова, слова. И когда 10 минут спустя в дверях появился ректор Голд, я порадовалась ему как никогда. «Ректор!» Мишель тут же кинулся к нему. «Ну что, удалось узнать хоть что-нибудь?» «Слишком мало», — мрачно ответил тот. «Охранники клянутся, что в комнату никто не заходил, и уж тем более не выходил оттуда. На одном я применил ваше зелье, и он не врет. Второй пузырек применил на той смене, которая стоит на страже сейчас, и они тоже не врут. Отсюда вывод. Человек исчез из запертой комнаты, в которую никто не входил. Как такое возможно?» «Возможно, если у кого-то сохранилась магия», — ответил Рейн. «Ее потеряли все, даже я», — возразил Голд. «Тогда есть другой вариант», — вмешался Вильгельм. «Этот человек мог и вовсе не быть магом, но получить силу, использовав украденную у кого-то». Дракон одарил принца тяжелым пристальным взглядом. Наверняка и сам думал о том же, просто говорить нам не хотел, а Вил озвучил его сомнения. И дело выглядело очень скверно. Может ли украденная магия полностью принадлежать не магу? Или же она наделит его силой на ограниченное время? Мы этого не знали. «Надо найти Дорсета», — резко сказал Голд. «Я лично обыщу комнаты преподавателей. Остальных отправлю искать по территории Академии». «Мы тоже поможем», — откликнулась Эвелина. «Ведь отсюда не уйдешь, значит, брат не исчезнет». «Не хочу подвергать вас опасности». «Мы уже разделились на группу по двое», — вмешался Лем. «Так и пойдем прочесывать территорию. Думаю, нам стоит обыскать парк, потому что здесь, в здании, многие комнаты для нас недоступны. Да и преподаватели не поймут, почему студенты заглядывают в каждый угол». «Хорошо». Ректор склонил голову. «Пусть будет по-вашему. Обыщите сад. Но двое — это слишком мало. Вас всего 8. Разделитесь пополам. И не ходите безоружными. Никто сейчас не сможет гарантировать вашу безопасность. Вам же, Вильгельм, я бы и вовсе советовал никуда не ходить и остаться с наставником. Через 15 минут у него завершится дополнительная консультация для 2-го курса. «Мой наставник и без меня найдет чем заняться», — резко ответил принц. «А я пойду с братом. Мэйли, ты с нами?» Я едва успела кивнуть, как вмешался Лем. «Я тоже с вами». «Вот и решили», — утвердил Голд. «Тогда первая группа осмотрит наш парк от здания Академии до лаборатории, а Алден, Эвелина и Уоррены — от лаборатории до границы купола. Обратите внимание на непримечательные строения, беседки, следы на земле. Лиам может притаиться где угодно. Действуйте. А я займусь поисками с надежными людьми». И покинул нас. Мы разделились пополам, сбегали за припасенным оружием, которое, конечно же, не брали на занятия, и направились в парк. Эви с ребятами свернула на аллею, ведущую к лаборатории, а мы с Рейном, Виллом и Лемом окинули взглядом немалую территорию, расстилавшуюся перед нами. «Да, искать здесь Дорсета все равно, что иголку в стоге сена», — сказал Клеменс. «И все-таки нам придется разделиться. Смотрите, главную аллею я возьму на себя. Рейн, вы с Мэлли осмотрите дорожки справа. Вилл, ты слева. Договорились?» Мы слаженно кивнули. Рядом с Рейном я чувствовала себя спокойной. Не пугало даже то, что враг где-то поблизости. Мы повернули направо. Здесь было несколько беседок, в которых любили собираться студенты. И сейчас, после занятий, в парке бродили почти все. В город ведь было нельзя, и студенты маялись, чувствуя себя запертыми в 4 стенах. Дорожки, дорожки. Мы делали вид, что просто прогуливаемся, а сами вглядывались в каждую проходящую парочку. Вдруг узнаем. Ведь Лиам учился здесь же, он со многими знаком. Придумает, допустим, что приезжал проведать сестру и застрял, и дело с концом. Но нет, никого похожего на Лиама Дорсета. «Здесь мы его не найдем», — тихо сказал Рейн. «Голд отправил нас в наиболее безопасное место. Лиаму точно кто-то помогал, и этот кто-то должен был позаботиться об укрытии для него. Только зря тратим время». «В замке ищут ректор и преподаватели», — напомнила я. Замок большой, и потом я склоняюсь к мысли, что кто-то из преподавателей его и скрывает. Но кто? Не хотелось верить, что один из наших наставников является предателем. У меня есть версия, Мелли, но ее нужно обдумать. Так что пока ищем в парке, я ведь могу и ошибаться. Так мы и ходили от аллеи к аллее, пытаясь найти хоть что-то, способное помочь. Увы, ничего. Уже у лаборатории встретились с Виллом и Клеменсом. Вильгельм выглядел злым и недовольным, Лем — задумчивым. «Не мог ведь ваш Лиам сквозь землю провалиться!» — воскликнул принц. «Он точно в замке! Почему тогда мы ищем здесь, а не там?» «Ты сам слышал», — спокойно ответил Рейн. «В комнате отдыха мы говорили о том, что студенты не могут совать носы в комнаты преподавателей. Поэтому парк — единственное место, которое мы можем проверить самостоятельно. А еще заглянем в лабораторию, как только подойдут остальные. Лиам часто здесь работал, мог присмотреть какое-то укрытие. Такое чувство, что он шпион высшего класса». «Ты недооцениваешь его, братишка», — усмехнулся Рейн. «Лиам Дорсет едва не убил Алдена, заставил Биллинса также совершить несколько покушений, а в городе так приложил меня, что я чудом уцелел. Поэтому будь осторожен. И Голд прав. Лучше находись рядом с Эбботом. Сейчас ты — самая заманчивая цель». Вилл насупился. Он выглядел как недовольный ребенок, покусывал губы, отводил взгляд. «Я уже не мальчишка», — сказал он, — «и сам смогу о себе позаботиться». «Конечно, но осторожность не помешала никому, а ты в ответе за государство». «Государство», — процедил Вильгельм. «Ненавижу это слово. Чуть что, сразу все в него упирается. Это ты должен править страной, а не я». «Но я не маг», — возразил Рейн. «Я теперь тоже». Неприятно чувствовать себя между двух огней, но сейчас ощущения были именно такими. Сказать что-то, наверное, сделаю только хуже. Они ведь братья, сами разберутся. «Здесь не время и не место», — вмешался Клеменс. «Не хватало еще, чтобы кто-то из студентов услышал. Возвращайтесь в башню первого курса. Я дождусь ребят, и мы обыщем лабораторию». «Но...» — попытался было вставить Вилл. «Без вас», — отрезал Лем. «Мелли, будь так добра, проследи». «Хорошо», — пообещала я и взяла Рейна под руку. Теперь, хотел он или нет, пришлось последовать за мной. Вилл тоже потащился рядом, продолжая кидать на брата раздраженные взгляды. Как я и думала, особой радости, став наследником престола, он не испытывал. Да и, откровенно говоря, Рейн был совсем другим, более серьезным, властным. А Вилл — мальчишка-мальчишкой. Мы уже подходили к дверям замка, когда раздался тонкий протяжный свист. Я не сразу поняла, что это — осознала только лежа на земле, придавленная сверху Рейном и Виллом. От веса парней я едва не задыхалась, а разум говорил главное — кто-то пытался нас убить. «Что стряслось?» — послышался голос, и над нами склонился один из преподавателей старших курсов. Рейн поднялся, поставил на ноги брата, затем протянул руку мне. Оба принца выглядели живыми, и от облегчения я едва не расплакалась. Споткнулись. — ответил Рейн. — Простите, профессор. — А, ну ладно, — пробормотал тот и направился по своим делам, а Рейн почти втолкнул нас в башню. Сам же выглянул обратно, убедился, что никого нет, и только тогда быстро метнулся к стволу дерева, росшего неподалеку. Он достал оттуда какой-то предмет. — Дротик? — Уверен, на нем яд, — пояснил Рейн, возвращаясь к нам. — Идем к ректору Голду. Он скажет точно. «Яд?» Я удивленно замерла. «Но откуда?» «Кто-то пытался нас убить. Точнее, дротик один, и предназначался он, судя по всему, Вильгельму». «Почему это мне?» — возмутился принц, а в его глазах плескался страх. Видимо, еще жило в памяти недавнее покушение. Мне даже стало жаль Вилла. Ему ведь тоже непросто, без магии. После тяжелой болезни он просто пытался найти хоть какую-то опору и не находил. «Потому что ты стоял там, где я его нашел», — пояснил Рейн. «Прямо у дерева, так что дротик летел в тебя. К ректору. И потащил нас за собой. Вот только башня дракона была пуста. Голд, как и обещал, обыскивал все вокруг в поисках Лиама. А я почему-то начала сомневаться в том, что дротик был отправлен именно рукой брата Эви. Он бы не стал светиться. Наоборот, должен спрятаться, залечь на дно. А вот тот, кто все это время его прикрывал и вытащил из подземелья, вполне мог пойти на решительный шаг. И он точно знает, кто такой Вил, ведь другой причины для покушения просто не может быть. «Подождем тут», — предложил Рейн. «Рано или поздно Голд вернется». «И не собираюсь я ждать». Вил весь словно пылал изнутри. «Подумаешь, дротик, может, это чья-то дурная шутка. И потом, на нем ведь не написано, кто его запустил, нет? Значит, и ждать дракона нечего. Я к себе». Развернулся и пошел к двери. Мне на миг показалось, еще немного, и Вил начнет крушить все вокруг себя. Но нет, только дверь закрылась с грохотом. «Давай я дождусь дракона, а ты иди с братом», — предложила я Рейну. «Боюсь, он сгоряча может натворить дел». «Спасибо, Мелли», — ответил любимый. «Я загляну к тебе позднее, хорошо?» «Да, я буду ждать. С новостями», — сказала ему, и Рейн протянул мне дротик, а сам скрылся за дверью. Я присела на диван, повертела в пальцах нашу находку. Ничего примечательного. Отравлен ли он? А может, дротик — просто знак, что нас не оставят в покое? Если Вильгельма действительно хотят убить, этот месяц в Академии для нас может стать очень и очень опасным.